Оригинальный салат из редьки. Зеленая редька 200 грамм. Лук 50 грамм. Растительное масло 30 грамм. Зелень укропа. Соль по вкусу. Редьку промойте и очистите. Положите на 15 минут в холодную воду. Затем натрите мелкой струйкой. Посолите. Заправьте маслом и жареным луком. Сверху посыпьте укропом. Объем одной порции 150 грамм.